Глава 22. «Прекрати!» — стонет Дуся, а я не могу ею насытиться. Прижимаю к себе, кайфуя от каждого изгиба, вдоха, слова, стона, ее глаз. «Посмотри на меня!» — прошу ее, фиксирую голову за шею. «Ты знаешь, что твои глаза говорят мне правду только тогда, когда я тебя трахаю?» — спрашиваю я. «Никакого воспитания!» — хихикает Дуся, а я наслаждаюсь ею. «Учусь у тебя, дорогая», — улыбаюсь в ответ. «А у меня такое впечатление, что мне каждый раз улыбается Мишка». Голос ее мягкий и медленный, будто я ее напоил. «Но мы же не выпили ни капли, не успели». Забрал ее с работы и еле дотерпел до дома. К себе в квартиру уже нес на руках. Больше месяца мы вместе, и каждый раз будто первый. С этой женщиной нет времени отдыхать. Я работу стал перекладывать на замов. Все в охренении, так как такого не было уже давно. «Клим, давай перекусим, и я поеду домой», отвечает Дуся, проводя ладошкой по лицу. «Останься», прошу ее. «Каждый день прошу, но эта упертая дама так и не подпускает меня к себе. А еще я чуть не взвыл, когда у нее через 3 дня после нашего отпуска были месячные. А ведь я успел себя убедить в том, что уже сделал нам малыша». «Клим, пожалуйста», просит Дуся. «Мы же договорились». «Нет, милая, это ты решила, а я ничего не ответил», отвечаю я. «А я хочу засыпать с тобой и просыпаться. Хочу чувствовать тебя рядом. Хочу по утрам заниматься сексом с тобой и пить кофе, держа в руках твою голую попку». «Фу, Горский, ты пошляк», хихикает Дуся, но слишком наигранно. «А ты врунишка», говорю я. Смотрим друг на друга несколько секунд, и Дуся сдается. Я даже воздухом давлюсь от этого, замечаю все на ее лице. «На выходных я останусь с тобой, согласен?» спрашивает она. «Согласен», скалюсь я. «А вот этого не надо», быстро вставляет Дуся. «Чего, родная?» «Твоих мыслей, Клим», тычет меня пальцем Дуся. «По твоей довольной физиономии вижу, что ты уже что-то задумал». «Ничего, что тебе бы не понравилось». Целую ее жадно, но вовремя разрываю поцелуй, так как понимаю, что моя ведьмочка снова распаляется. «Идем ужинать, и я тебя отвезу». Переговариваясь и подначивая друг друга, мы ужинаем. Наслаждаюсь каждым мгновением с ней. За этот месяц я понял, насколько Дуся необычная, тем более после того, как я несколько раз чуть не убил этих уродов, что трутся возле нее по окончании рабочего дня. Она за словом в карман тоже не полезла тогда. А я глотал ее презрение и хотел убивать. Оказалось, что ревность я не испытывал никогда. Все, что было с Викой, это всего лишь ущемленное чувство собственности. С Дусей у меня переворачивается мир. Она и стала моим миром. Проблема только в том, что я не ее мир. Она прячется от меня, давая увидеть себя только на несколько мгновений. «После выходных мне нужно будет улететь в Сочи». Говорю, как только мы подъезжаем к ее подъезду. «Полетели со мной?» Прошу я. «Боже, в мире грядет апокалипсис?» Дуся старается перевести всю шутку, но я вижу, как быстро бьется жилка на ее шее. «Сам Горский просит о чем-то». «Не язви», хмыкаю я и дергаю Дусю на себя, впиваясь в сладкие губы. «Поехали». «Клим, я работаю», отвечает уверенно Дуся. «Я не могу оставить свою работу ради твоей. Это непрофессионально. Тем более, как бы ты отреагировал, если бы твой бухгалтер постоянно отлучался с работы в незапланированные отпуска?» спрашивает Дуся, намекая на Макса. «Он меня тоже раздражает, но судя по отношению Дуси к нему, в ее понимании Максим только друг, хороший, но друг, что не может не радовать». «Я бы попробовал войти в положение». Вру безжалостно. На что салон машины наполняется смехом Дуся. «Теперь ты, врунишка, Горский, ты бы его уже уволил!» «Я понял», опуская голову, понимая, что все равно не получится убедить Дусю. «Но выходные ты проводишь со мной», и вкладываю в ее руку связку ключей от своей квартиры. «Зачем?» Голос Дуси садится, а я кайфую. «Раз ты у меня такая прочная и не хочешь продвигаться дальше, я буду делать это за нас двоих», киваю на ее руку я. «Это тебе, чтобы ты могла в любой момент приехать и проконтролировать меня». Моя командировка затягивается на 10 дней, что совершенно не радует меня. Чем больше я пытаюсь решить, тем больше появляется проблем. Это злит, заставляет срываться на персонал, который, по сути, и не виноват. А еще с Дусей что-то происходит последнюю неделю, а я не могу понять, что именно. Я даже Чернов звонил, чтобы он присмотрел за ней, на что получил только поздравление о зачислении в отряд каблуков и обещание присмотреть. Сегодня еле дождался этого рейса. Бросил уже всю мелочевку на зама. Почему-то именно сейчас понимаю, что я нужен ей. Еду к дому Дуси и пытаюсь дозвониться уже в 10-й раз, наверное. Никогда не верил в эту хрень с предчувствием, но что-то скребет за грудиной. Подъехав к ее подъезду, замечаю свет в окне и уже представляю, что сделаю сейчас с ней за то, что она не отвечала на звонки. Поднимаюсь на этаж, успеваю только раз нажать звонок, как открывается дверь, а передо мной стоит Сева в одном полотенце и явно после душа. «Что тебе нужно, Гор?» — спрашивает этот труп высокомерно.